Он обаятельный, даже красивый, но влюбиться в такого должен несерьезно. Сегодня одна девчонка, завтра другая. Должно быть с ним весело, но разве этого достаточно? Мальчик должен заботиться о девочке, защищать ее, оберегать, а Дениска на это не способен. Да и старшеклассники, которые кажутся девчонкам такими взрослыми и недоступными, тоже не способны. Нет, сказочный принц виделся Оленьке Большаковой совсем в другом образе. Чем-то он был похож на лучшего папиного друга, дядю Валеру. Возможно, она и влюбилась бы в него, если бы у того не было семьи. Но Олю с детства приучили. Семья — это святой. А вот в 8 классе она как-то неожиданно для себя самой обратила внимание на Олега Игнатенко. Обратила и забыла, а потом присмотрелась внимательней, а потом еще внимательней, и вдруг влюбилась. Может быть, потому что он был чем-то похож и на дядю Валеру, и на ее папу одновременно, а может, от того, что он казался старше своих лет. Не то чтобы был намного умнее других, скорее спокойнее и рассудительнее, и еще ли чувствовала, что очень ему нравится. Первый раз они поцеловались наспор. Это было немного обидно, потому что как не слишком романтично, но она не особо переживала. Знала, что если ждать романтического случая, можно прождать до выпускного. А так между ними все сразу стало ясно. Они поженились сразу после школы. Олег поступил в архитектурный, а Ольга дальше учиться не хотела, никак не могла выбрать себе занятие по душе. В глубине души ей хотелось сидеть дома и встречать мужа с работы, а детей из школы, печь пироги, рисовать, петь и ежедневно общаться с родными. Но домохозяйками в ту пору были жены дипломатов. В конце концов она поступила в Институт культуры на факультет библиотечного дела. Критерий выбора был прост. Там нужно было учиться всего 4 года, а не 5. Да и специальность по ней. Сиди себе в тихом зале и читай книжки. Общаться ни с кем не надо, кроме редких посетителей. А в обеденный перерыв можно сбегать домой, попить чайку. Нужно только подыскать местечко рядом с домом. Так оно и вышло. Оля окончила институт, устроилась в районную детскую библиотеку. Там она аккуратно отсиживала положенное время в ожидании слишком частых посетителей, читая книжку или рисуя в тоненькой тетрадке. К приходу мужа она обычно была уже дома, но пирогами не пахло. Не умела она делать пироги. Готовила вообще неважно, не научилась толком, как и другим домашним делам. Порядок поддерживала охотно, но все остальные хозяйственные заботы взял на себя Олег. Впрочем, жили они счастливо. Действительно, в любви, действительно, в согласии. С деньгами особых проблем не было. Олег занялся проектированием и быстро достиг успеха. Он обожал жену. Казалось, он доставляет удовольствие ее баловать. Частенько она вела себя, как маленькая девочка. Конечно, с ложечки ее никто уже не кормил, но лучшие куски по-прежнему оказывались в ее тарелке. — Олежек, я это не буду. Тут шкурка и кости, — кривилась она при виде куриной ножки. И он ощипал голень, выискивая белое мясо. — Милый, мне завтра к зубному, я боюсь одна. И он отменял встречу с заказчиком. — Любимый, мне сказали позвонить в отдел кадров, узнать насчет отпуска. А я как-то стесняюсь. И он вел за жену нужные переговоры. Примерно через год после того, как Оля окончила институт и устроилась на работу, посыпались настойчивые вопросы родных о предполагаемых детях. Девушка растерялась. Ей самой всегда казалось, что семья без детей не семья, что обязательно должен быть наследник, а лучше несколько. Она любила детей, с удовольствием общалась с маленькими дочками и сыновьями знакомых и всегда считала, что будет замечательной матерью, а когда-нибудь и бабушкой. Но так сейчас она поняла, что никогда не мечтала именно об этом. Вот о любви, да, и о свадьбе, и о жизни с мужем, и мыслить доставляли явное удовольствие. А вот о детях. Открытие было мимолетным, и Оля как-то не обратила на него внимания. Она и дальше радовалась жизни, отвечала на вопросы родных шутками, хотя это было все труднее и труднее, иногда вскользь вспоминала, она замужем, наверное, скоро будут дети. Потом Олежкины дела пошли в гору, и он предложил ей оставить работу. Денег в семье достаточно, значит, можно позволить себе такую роскошь. Это ее обрадовало. В библиотеке было хорошо, но дома лучше. Она обставила квартиру, куда они переехали по своему вкусу, развела комнатные цветы, Получилось замечательно.